Глава 21. «Дай мне телефон этого косметолога и парикмахера!» Непререкаемым тоном потребовала Светка, как только разглядела меня как следует. «Насчет похудания промолчу. Видимо, огненный брюнет не выпускал тебя из постели ни днем, ни ночью. У вас просто не было времени поесть. Одобряю!» Я только хмыкнула про себя, незаметно оглянувшись на Лоренда. Тот, как и обещал, устроился за другим столиком в самом темном углу ресторана. Судя по тому, как оживленно сновали в том направлении официантки, это ему не слишком помогло. Но тут уж сам виноват. С вампирской пластической хирургией он явно перестарался. Что вы хотели мне рассказать? Сорвали раньше времени. Маринка едва ли не 7 чудес света обещала по телефону, а сама молчит, как партизанка. Слава богу, девчонки тут же отвлеклись от моего помолодения и похудения. Маринка, прибежавшая чуть позже меня, сразу полезла в телефон, чтобы показать их со Светой фотографии на фоне разных достопримечательностей Чехии и целой толпы самых разных, но очень красивых молодых людей. «Ты на нас не иначе как надышала», — веселилась по ходу просмотра боевая бухгалтерша. «Сначала к тебе приклеился один красавчик, а потом и к нам косяками пошли. И все такие галантные!» Я мысленно побилась головой об стол, но старательно спрятала тревогу за чуть натянутой улыбкой. Знала бы Светка, насколько буквально я надышала на своих девчонок. Наверное, у меня паранойя или неведомое чутье. Но с каждой их фотографией на меня пялились самые что ни на есть вампирские рожи. Тут и не угадать, то ли подруги натурально пропахли моей идеальной жертвенностью, то ли за ними следили по каким-то другим причинам. Прямо хоть наплюй на девичник, зови Лоренда и пусть объясняет, что здесь происходит. Фотографии все не кончались. И на одной из них я еще и разглядела знакомую машину, ту самую, с водителем которой сегодня утром воевала баба Катя. Так. Это окончательно мне не нравится. Я заказала себе стакан красного вина к бифштексу и принялась оглядываться. Лоренда в его углу не было. Ну, здрасте! А этот куда подевался? За его столиком теперь сидел совершенно незнакомый, но очень брутальный на вид мужик, слишком уж старательно не смотревший в нашу сторону. Так, у меня что, вампира сперли? Второй-то вообще сам ушел на подозрительную встречу с юными революционерами. Без присмотра. Телефон под рукой тихо мурлыкнул мессенджером, вовремя отвлекая меня от приступа паники. «Золотко, срочное дело. Скоро вернусь. Охрану тебе оставил. Отдыхай». Фух, значит, не украли. А сам куда-то сбежал без разрешения. Охрану он мне оставил. Наверняка этого самого брутального громилу за своим столиком. А себе охраны не взял? А если его там прибьют? Осиновым колом будут тыкать, крестом по голове бить, святой водой поливать или как там еще можно навредить клыкастому кровососу? С кем я гнездиться буду? Почти минута мне понадобилась на то, чтобы выдохнуть, распихать по углам подсознания и паникующую клушу, и боевую хабалку с бутылкой. А на волю выпустить рассудительную и многое повидавшую бабку со скалкой. Бабка у меня что надо. Скалка у нее только на самый крайний случай. В остальном эта ипостась умеет думать и действовать с холодной головой. Поэтому мы с ней и девчонками еще минут 30-40 спокойно сидели в ресторане. После пятого бокала Маринка, которой субтильные... мальчики вампирской внешности зашли чисто для поднятия самооценки и общего умиления, заметила брутала в углу. Сделала стойку, выпила еще мартини и решительно пошла в атаку. А я даже не подумала ее останавливать. Потому что наша нежная фея с характером нильской крокодилицы заслуживает лучшего. Оборотень точно не пострадает, но ему может и понравиться. В конце концов, если ни один человеческий мужик с Маринкой долго не протянул, то у медведя... Откуда я знаю, что это медведь? Ладно, неважно. В любом случае, у медведя шансов больше. «Давай не будем ей мешать», — радостно предложила Светка, щурясь в темный угол. «Что-то мне подсказывает». «Угу», — согласилась я. «Не покусают же они друг друга». «Ты лучше расскажи, сама ни с кем из букета чешских тюльпанов не замутила?» Вопрос был важным. «Мне и так хватает вампиров в близком окружении. Не хочу отдавать им подругу на съедение, даже тем, за кого начинаю волноваться все больше и больше. Я почти созрела, чтобы сделать две вещи одновременно. Написать Лоранду сразу много матерных слов и один сакральный вопрос злой жены, а потом пойти в угол с медведем, отобрать его у Маринки и устроить мужику допрос с пристрастием. Но тут обе мои пропажи объявились сами, как почуяли. Добрый вечер. Айвард возник возле нашего столика бесшумно, как тень из тумана. За ним еще более тихой тенью маячил блондин. «Светлана, позвольте представить вам моего друга. От облегчения, что оба здесь, целые и вроде бы невредимые, не считая некоторой взъерошенности в прическах и легкой помятости одежды, я выдохнула на весь ресторан и прицельно плюнула на конспирацию. Свет, этот друг тоже со мной спит, сразу предупреждаю. Помнишь, что я жадная?» «Помню», — уважительно подмигнула мне Светка. «После развода с тобой один уже не справляется?» «Молодец, отрывайся. Я сама в Праге немного пошалила». «Мама дорогая», — мысленно застонала я и попыталась глазами намекнуть Лоранду, чтобы он как-то проверил, нет ли на Светке чьей-то метки. Тьфу, с перепугу стихами начала думать. Но вслух сказала другое. «Милый, если тебе не трудно, одолжи своего охранника. А то он заказал Маринке еще одну бутылку мартини, вот и пусть теперь охраняет ее до утра». «Как пожелаешь, золотко. Я могу заказать мартини тебе и Светлане». Оба вампира уселись к нам за столик, и официантки, словно пчелы, почуявшие медовый клевер, опять начали слетаться со всего зала. «Закажи мне еще один бифштекс», — хмыкнула я, допивая свое вино. «А обо всем остальном мы дома поговорим». «Ого, подруга!» — засмеялась Светка. «Звучит угрожающе. Что натворили, мальчики?» «Слишком надолго отлучились по своим делам». Лоранд виновато потупился, правда, уголки рта у него предательски подрагивали. «Но я был уверен, что ты даже не заметишь наше отсутствие». «То есть ты намекаешь, что я слепая и глухая кикимора, которая не уделяет достаточно внимания своим мужчинам?» С откровенной подковыркой переспросила я. «Да? Любая женщина умеет сделать из ничего салат, прическу и скандал. А я что, рыжая? Тем более у меня и настроение подходящее. Например, чтобы кого-нибудь убить. Есть тут кто-нибудь лишний поблизости? Кто моих вампиров помял?»